над полным, каким-то округлым мальчишкой, всегда добродушно подсмеивались товарищи. Ему давали прозвище то «Медвежонок», то «Колобок», а позже «Очкарик» и «Йоркшир». Его разыгрывали, заводили. Но Саша не обижался, он был на редкость отходчивый, отзывчивый, добрый товарищ. У него, правда, не было и закадычных друзей, кроме одного — Колюшки Мальцева. Подружились они еще с третьего класса. Произошло это самым неожиданным образом. У Сашиного деда было увлечение — сад. Узкая тропинка из сада вела к реке. Саша помогал дедушке носить воду, а после поливки внук вместе с дедом шел купаться. Саша научился плавать, часами мог не вылезать из реки и чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Ребятишки любили игры, спорт, летом футбол, городки, зимой лыжи, коньки, борьбу. Ни один из этих видов спорта для Сашки не подходил. Бегал он медленно, был неловок, неуклюж, недостаточно азартен, чтобы выигрывать соревнования. В футболе его ставили в ворота, да и то запасным. В борьбе на нем отрабатывали приемы. В волейболе заставляли бегать за мячом, упавшим за площадку. А вот в плавании он не знал себе равных. Уже в 8 классе легко выполнил нормы ГТО 2-й ступени. Когда он был на воде, над ним не смеялись. Однажды в начале сентября он медленно плыл на спинке на самой середине реки и любовался небом и плывущими по нему облаками. Саша плыл вместе с облаками, медленно взмахивая руками, и вдруг крик: «Тонет! Тонет!» Близорукий Саша с трудом разглядел неподалеку от себя голову и руку с растопыренными пальцами. Голова и рука то появлялись над водой, то вновь исчезали. Несколько сильных грибков, и Сашка оказался подле утопающего. «Не бойся», — успокоил Сашка. Он знал, что делать в таких случаях, дед научил. Хотел схватить утопающего за волосы, но человек сам вцепился, как крак, клешнями в его ногу. «Что ты делаешь?» — крикнул Сашка. «Дурак, что ли?» Но утопающий не отцеплялся, а тянул Сашку ко дну. Тогда Сашка 2-й ногой ударил его по голове. Утопающий отпустил ногу, а Сашка успел схватить его за волосы, повернулся на спину и поплыл. На берегу ждала толпа. Взрослые начали откачивать утопленника. А Сашка, так и не рассмотрев, кого он спас, пошел домой. Вечером к ним заявилась целая делегация. Бухгалтер Мальцев, его жена, бабка, все они жили наискосок через дорогу, и еще кто-то. Дед позвал Сашку: «Ты чего молчишь? Ты ведь человека спас!» Оказывается, он вытянул белобрысого Кольку Мальцева, своего одноклассника, забияку, вожака 3-х классов, центра нападения Луговой улицы, лучшего лыжника всего Заречья. Сашка не раз получал тумаки от этого Колюшки, и потому инстинктивно спрятался за деда. «Ничего, ничего!» — ободрил дед. — Не тушуйся. Хорошего поступка стесняться не надо. Потом взрослые пили чай на кухне, а они с Колькой сидели в комнате и разглядывали книгу про животных, словарь Брокгауза. — Ну, значит, теперь мы как братья, — сказал Колька, подавая руку перед тем, как уйти, — потому как ты спас меня. И они стали дружить. Окончив школу, друзья поехали в областной город, успешно сдали приемные экзамены и поступили. Александр в медицинский, Николай в строительные институты. Они ходили друг к другу в общежитие. Если Николай выступал за свой институт на лыжных соревнованиях, Сашка обязательно приезжал поболеть. А осенью Колюшка отдавал своеобразный долг другу, появлялся в городском бассейне. И даже когда, словно белый лебедь, откуда-то из глухого района прилетала к ним белокурая, белорукая, ясноглазая Лиза, братство не распадалось. Николай сумел не оттолкнуть Сашу, а Александр нашел в себе силы преодолеть ревность к девушке, ставшей между ними. Так и ходили втроем. Их в шутку прозвали «два друга»,